В последнее время мы стали свидетелями множества самых отталкивающих и необъяснимых чудес», заявил брат Михаил на кратком утреннем совещании в кабинете мэтра. «Решался важнейший вопрос. Что предстоит делать прямо сейчас и какова диспозиция?» «Каюсь. Мною была совершена непростительная ошибка, повлиявшая на ход рассуждений и итоги расследования. Я не сумел разделить свое и чужое, если угодно. Смешал агнцев с козлищами. И только бледный всадник, смерть, явившийся мессиру Азнару, вольно или невольно подсказал правильный ответ. Четверо, но не пятеро. Отличи принадлежащее нам от пришедшего извне». «Можно подробнее насчет агнцев и козлищ?» — попросил Жан де Портене. «Я ничего не понял». «Отгадка лежала на поверхности. Протяни руку да возьми. Вильгельм Аккам остался бы мною недоволен. Я все переусложнил, полагая, что моровая дева, к примеру, и дикая охота имеют общую природу, общий исток. Ничего подобного. Призрак косаря, дева, идущая по колено в лесных кронах, пахучий Альдебарон в кале — это чудовища наши, принадлежащие сотворенной человеческой вселенной. Моровую деву, предвестницу великих эпидемий, видели в прежние времена неоднократно. Вспомним Прокопия Кесарийского. В свете происходящего появление девы в Артуа вполне объяснимо». «А ведь верно», — растерянно проговорил Рауль. «Следовало догадаться. Косарь — порождение войны. Война продолжается. Откуда в Кале появился демон? Проще простого. Его вызвал какой-нибудь полоумный колдун. Не сумел удержать в магическом кругу. Тварь сбежала, предварительно разорвав неудачливого некроманта на мелкие кусочки. Вполне возможно, нечисть жила среди смертных не один год, а то и десятилетия. Причем Альдебарона вернули в преисподнюю экзорцизм и святая вода, как и всякого беса, явившегося в смертный мир. Тогда как на живого мертвеца, содержавшегося в речной башне, обряд изгнания, окропление и серебро не произвели ни малейшего впечатления», согласно подхватил преподобный. «Одновременно вы не усмотрели в феномене никаких следов колдовства и чернокнижия, так?» «Подчеркну, нашего чернокнижия. Откуда мы знаем, какими силами обладают гости оттуда? Из-за грани. И какова природа этих сил?» «Оборотни», — напомнил Рауль, — «перевертыши, которых мы видели в Вермеле. Пурпурный король мог набрать верных слуг без затруднений. Достаточно воздействовать на первых попавшихся людей своей энергией. Оттого-то оборотня убили обычной рогатиной, не используя серебро. Но почему тогда Вермель был окутан шлейфом черного колдовства, имевшего безусловно земную природу, сотворенного человеком?» «Вскоре мы это выясним», — убежденно ответил доминиканец. «Собираемся, мессиры. Жак, посеребренное оружие и кольчуги обязательны». «Не впервой, ваше преподобие». «Позволите участвовать?» — осведомился барон. «В серьезном бою я окажусь бесполезен, рана еще не зажила, однако сумею прикрыть на расстоянии. Своими методами». «Какое-то оружие из ваших времен?» — поинтересовался брат Михаил. «Впрочем, меня это не касается. Если полагаете, что в силах, не возражаю. На всякий случай возьмите у Жака самострел. Он не тяжелый. Стрелы с серебряными наконечниками. Умеете обращаться?» «Разумеется». «Дивно. Мессир Ролла, позовите девицу Фаст. Боюсь, ее участие необходимо. Пускай я и не могу одобрить участие женщины в столь опасном предприятии». Город производил удручающее впечатление. Потеплело. Улицы затянуты белесой туманной дымкой. Под ногами хлюпает. Сырость моментально оседает на одежде. Капли стекают по лицам. Солнца не видно. Свет неровный и колеблющийся, создающий иллюзии бесплотных теней, невесомо скользящих вдоль стен зданий. Ставни поутру никто так и не распахнул. Колокола звучат приглушенно. Причем на некоторых церквях звонить и вовсе перестали. Умолкли звонницы святой Клары Ассизской и храма трех царей. Удары на кафедрале редки и слабы. На фоне абсолютного безлюдия и гнетущей тишины Похоронные звуки колоколов навевают даже не уныние, а чувство глубокой обреченности. «Можно было бы объяснить отсутствие прохожих на улицах ранним часом», — вполголоса говорил преподобный. «Но по моим ощущениям, вот-вот наступит терция. Значит, должны открыться лавки, обязаны ходить молочники и угольщики. Никого. Плохо дело, господа мои, хуже некуда». «Не приближайтесь», — предостерег шевалье де Портене, углядев мертвеца на углу с улицы Эгюстен. «Видимо, умер вчера вечером. Назад!» Покойник шевельнул рукой. Пальцы с почерневшими ногтями заскребли по смёрзшемуся снегу. Ноги дернулись, будто в судорогах. Послышался тихий стенающий звук, не присущий ни единому известному живому существу. «Узнаете, мэтр?» Брат Михаил повернулся к Раулю. «Речная башня, а? Явление одного порядка, не правда ли? Стоит поторопиться. Город мертвецов я еще способен представить. Но при мысли о том, что умершие предпочтут упокоению в могиле бродячий образ... Хм! Не говорить же образ жизни. Идемте». Встретили нескольких живых. По дороге к дворцу архидиакона таковых оказалось целых четверо. Накрепко спятившая старуха, возглашавшая пришествие антихриста во плоти, пьянющий бенедиктианский монах, с трудом переставлявший ноги, и в отличие от обуянной эсхатологическими предчувствиями старицы, напевавшей что-то фривольное и предосудительное для лица духовного, а также двое сержантов в синем с лилиями, которые, невероятно, занимались делом, вели под узцы понурую лошадку, запряженную волокушу, на полозьях, нагруженную мертвыми телами. «Благослови, Господь!» — инквизитор привычно сотворил крестное знамение. «Только на милость его и уповаем», — ответил бородатый сержант. «Что же делается, преподобный брат?» Кратко обменялись новостями. Городской прево заболел. Его замещает шатлен замка короны мессир де Баналь. На службу не вышли девятеро. Дурной знак. Смертей не считано. Многие умирают дома. В храмах отменены службы. Госпитальеры перестали принимать покойников в Божий дом. Говорят, везите за стены, сваливайте в полях, будем потом хоронить в общих могилах. У францисканцев... «Я знаю, что у францисканцев», — угрюмо ответил брат Михаил. «И в других аббатствах. Смерть охотнее разгуливает там, где больше всего людей». Обиталище Преосвященного не было обнесено даже символической оградой. Кого страшиться в собственном городе? Фасад и впрямь напоминал новый дворец в Авиньоне. Сдвоенные островерхие башенки над главным входом, зубчатые стены, сложенные из обычного для Арраса желтого песчаника, деревянные скульптуры в глубоких нишах, защищающих от ветра и непогоды. «Верно, как-то заметил Михаил Авернский. Ганилон чувствует себя в городе эдаким маленьким папой, вершителем и созидателем, приближенным к сферам небесным больше, чем любой другой. Действительно, чего ему не доставало?» Серьезной охраной архидиакон за последние годы не озаботился. Во-первых, прилаты Святой Матери Церкви априори неприкосновенны. Во-вторых, кто посмеет обидеть добряка и благодетеля, пусть даже имеющего несколько более широкие взгляды на мораль и статус священнослужителя? Кто без греха, пусть первым бросит камень. За дворцом приглядывал пяток сержантов Прево, обходивших близлежащие улицы с большим усердием, чем обычно, и только. Теоретически, сопротивление могла оказать прислуга, но один единственный Жак, не говоря уже о сицилийцах или Ролла фон Тергенау, разобрался бы со смердами, не вынимая клинок из ножен. Тем не менее, следовало быть настороже. Опасность в виде мордоворотов с острыми железками в руках предсказуема и обыденна. Эка невидаль. Остерегаться надо совсем другого. «Весьма предсказуемо», — пожал плечами брат Михаил. «Двери заперты. На звук колокольчика и стук никто не отзывается. Собаки во дворе не лают. Неужели сбежал?» «Собаки?» — Рауль вдруг замер. «Вы сказали, собаки?» «Да, а что, собственно?» «Вы же часто бывали во дворце архидиакона. Где охотничьи собаки? Дворовые псы? Кошки? Как Ганилон передвигается по городу? На мессу Сен-Вас, например. Упряжь? Библейский ослик? Вспоминайте. На носилках. Паланкин. Очень медленно, будто завороженно произнес доминиканец. Понял, о чем говорите, мэтр. Ну, конечно же. Домашняя скотина на дух не переносит черное колдовство и его носителей. Лошади, собаки, коровы. Тогда как полудикие твари, вроде фуро, к магии совершенно безразличны. Мэтр, поздравляю, вы гений. Чересчур туго соображающий гений, признался Рауль. И мне до сих пор не ясно, почему я не чувствовал принадлежащее человеку колдовство, хотя постарался самым тщательным образом изучить город. Я не смогу ответить на вопрос, пока мы не попадем внутрь. Арриго, ты у нас обучен подобающим дисциплинам. Предоставляю полную свободу действий. Ваше преподобие, невозмутимо ответил сицилиец, может быть, вы и привыкли входить в замки важных особ через парадные ворота, но в любом таком дворце имеется множество дверей попроще. Кухня, помещение для прислуги, конюшня. Да, конюшни здесь не видно, зато есть крытая галерея, ведущая цистерианскую женскую обитель, ровно через дорогу. Соблаговолите последовать за мной. Фон Штирлиц, Джеймс Бонд, Мата Хари, непонятно проворчал барон де Ферменкур. Тоже мне герои. Профессионал опознается по наиболее простым решениям. Что? Оглянулся брат Михаил. Окажите любезность говорить по-французски. Будет лучше, если каждый из нас поймет друг друга с полуслова. Решение пройти через аббатство цистерианок было не самым удачным. Привратники из числа мирян сгинули. В коридорах никого. Трапезная пуста и холодна. Не топили с вечера. Преподобный, дабы подтвердить возникшие подозрения, заглянул в церковь обители. Пробыл под сводами нартекса несколько мгновений и вышел обратно с ничего не выражающим застывшим лицом. «Они собрались в храме», — глухо сказал брат Михаил. «Некоторые еще живы, но помочь мы, конечно, ничем не можем». Его архидиаконское преосвященство в сущности оказался редкостной гнидой, преграждавшая галерею тяжелая дверь цельных дубовых досок с фигурной оковкой была заперта изнутри. Ганилон, почуяв неладное, полностью изолировал свое жилище от внешнего мира, включая монастырь. Арриго ди Джессо, поплевав на ладони, выбрался из стрельчатого окна, крытого перехода на пологую крышу и проник в коридор со стороны дворца. Было слышно, как он поругивается на мессианском диалекте. Пришлось растаскивать старую мебель, которой дополнительно подперли двери. «Осада долго не продержалась», — съязвил Жак. «Ваше преподобие, дополнительных распоряжений не последует?» «Никаких», — покачал головой Михаил Авернский. «Убивать только тех, кто попытается напасть. Ганилон нам нужен живой, во что бы то ни стало. Рауль, используйте все ваши умения. Предупреждайте о самом мимолетном дуновении колдовства». «Пока ничего особенного не замечаю», — сказал мэтр. «Знаете, куда идти? Я бывал только в приемной и гербовом зале». Поворот к хозяйственным помещениям. За ними библиотека и лестница вниз к внутреннему двору-атриуму с покрытым ледяной коркой имплювием. Людей не видно, хотя штат прислуги у арасского викария был немалый. Едва ли не 40. Разогнал всех? С него станется. Двоих вооруженных халуев нашли в зале для приемов. В том самом, где происходил памятный Раулю Куадеблет. Пикнуть не успели. Сицилийцы утихомирили обоих. Пускай и не до смерти. Поваляются до полудня и встанут. Лишь голова поболит денек-другой. Слева за возвышением для архидиаконского кресла проход в жилые покои. «Ищите», — приказал брат Михаил. «Подвое, в одиночестве не ходить». Роскошный кабинет пуст. На пюпитре для писца валяются нераспечатанные свитки. Стол украшен блюдом литого золота с засыхающими остатками гуся на вертеле. Преосвященный в домашней обстановке строгим предпасхальным постом пренебрег. «Ай-яй-яй, как нехорошо! Какой грех!» «Человек несовершенен», констатировал очевидное преподобный в ответ на иронический шепоток барона де Ферменкур. Но по мне, так лучше б Ганилон умер исключительно от обжорства. Век другой в чистилище, и отправляйся себе в райские кущи. Ролла. Нашел, сказал вышедший из-за бархатных занавесей баварец. Вид деловитый до невозможности. С линцой протирает тряпицей короткий изогнутый кинжал для ближнего боя. Меч так и не обнажил. Спальня. Оставил под надзор мессира Танкреда. От него не сбегут. Пожелаете взглянуть? Сбегут? Уточнил преподобный. Ганилон не один? Сколько их там? Сейчас двое. При архидиаконе старый августинец, мерзкой рожей смахивающий на нильского зверя-крокодила. Безоружны. Сосудов с ядом при себе нет, мы проверили. Третьему, я прошу прощения, перерезал глотку. Незачем было бросаться с дагой на мессира Диджессо, при этом громогласно богохульствуя и оскорбляя достоинство дворянина. Михаил Авернский быстро взглянул на Рауля. Мэтр только руками развел. Нет никакого вредоносного колдовства, хоть ты тресни. Действительно, у входа в опочивальню Преосвященного темнеет лужа багровой крови. Возле стены валяется труп. Сам Ганилон полусидит на высокой постели, вид болезненный. Покрасневшие и слезящиеся глаза, кожа бледна и в испарине. Дышит тяжело. Чума? Нет, вроде не похоже. Поодаль застыл монах в белом, секретарь. На безобразной физиономии выражение презрительной надменности, будто и не по его душу пришли неприветливые господа с клинками на поясах. Рядышком бдит Танкред, готовый моментально пресечь любое неблагочиние перед ликом брата Михаила. «Пришел!» — хрипло протянул Ганилон, с трудом остановив блуждающий взгляд на преподобном. «Пришел, змей!» «Не здоровится?» — с участием в голосе осведомился доминиканец. «Неужто Господь смилостивился, позволяя вам умереть своей смертью?» «Иктус! Удар!» — подсказал мэтр. «Видите? Частичный паралич. Судя по всему, апоплексия не тяжелая и вызвана душевным волнением». «Что ж так расстроило достопочтенного прелата?» — сказал Михаил Авернский. «Неужели зрелище, открывшееся ему в аббатстве по соседству? Мы побывали там. Новости самые неутешительные. К сексте в монастыре не останется живых вовсе. В городе положение ничуть не лучше, ваше преосвященство. Или прикажете титуловать вас светлейшим графом Артуа?» Ганилон промычал что-то неразборчивое, но явно оскорбительное. Рауля не оставляло пристранное чувство. Казалось, будто в опочивальне находится кто-то еще, потаенный и незаметный, укутанный в плащ-невидимку Гаруна Аль-Рашида. Необъяснимо, но мерещится чужое дыхание, легчайшее движение воздуха касается щек. Неизвестно, кто смотрит в спину. Да и брат Михаил недоуменно озирается по сторонам, положив ладонь на грудь, где находится апотропий Трисмегиста. Неизвестная магия? Или нечто другое? Жанин, постоянно находившаяся под ненавязчивой опекой Жака, тоже забеспокоилась. Ведьма соединила пальцы левой руки в замысловатую фигуру, шепнула под нос несколько словечек на непонятном языке. Точно не латынь, не французский и не фламандский. Пахнула морозцем и... Мэтр, от которого никто не ожидал эдакой прыти, среагировал первым, углядев боковым зрением внезапно появившуюся человекоподобную тень. Рауль совершил прыжок, сделавший бы честь спартанцу Хионису, который, если верить древнегреческому летописцу Юнию Африкану Секстию, с места преодолел расстояние аж в 52 ступни. Едва не промахнулся, но все-таки сцапал невидимку за ворот и повалился на бок, потянув за собой. Свободной рукой попытался дать оплеуху, однако цели не достиг. Невзрачного человечка словно выдернуло из некой соседней реальности. Полное впечатление, что с небес спустился солнечный луч, осветив скрытое в тумане. Ростом не высок, но и не карлик. Не молодой, однако и не старый. Лысым не назовешь, но волосы редкие, как пух. Лицо какое-то слишком уж обыкновенное, незапоминающееся, без единой черты индивидуальности. Серенький. Соглядатай не раз преследовавший Рауля. Подоспел Арриго, нагнулся, хватил могучей ручищей серенького за плечо, поднял на ноги, встряхнул для острастки. «Круг замкнулся, не так ли?» Брат Михаил поморщился и встряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Мессир Пертюи, если не ошибаюсь. В новой ипостаси, благо прежняя давно сгорела на площади Мадлен». «То-то Рауль Азнар прежде никак не мог понять, что за странным волшебством вы владеете, любезный». «Никакое это не волшебство, а способности привратника. Или, как выражается господин барон Аргуса. Жанин, благодарю за очень своевременную помощь». «Он все время стоял на пороге», — прошептала ведьма. «На границе. Его не было ни там, ни здесь. Граница скрывала сущность надежнее любого заклятия. Я попыталась изгнать его оттуда». Преподобный вопросительно посмотрел на Жана де Портене. «Добиться от Жанин вменяемых объяснений невозможно по причине необразованности. Но барон-то человек многоученый». «Теоретически», — осторожно сказал мессир де Портене, тщательно подбирая слова. «Такое возможно. Если пространства соседних миров могут смешиваться, то не исключается и противоположное – нахождение живого существа в нескольких сопряженных реальностях одновременно. Крайне сложно растолковать. Науку об искривленном пространстве создадут еще очень нескоро». «Ну и ладно», – легко согласился преподобный. «Тот, кто открыл для преосвященного Ганилона и его сообщников дороги перед нами. Права была графиня Маго, утверждавшая, что от нелюдей человека с врожденными способностями к колдовству может народиться незнамо какой бастард. Бегство души из тела объяснимо. Мать все-таки Ариада. Дар привратника. Прорехи для древних привычнее, чем нам. Людям обычные дороги, проложенные между городами. Но почему? Почему именно лес Дуэ? Именно Пурпурный Король. Именно Иппар Лурра. Снежная бездна. Тебе лучше знать», — с трудом, но вполне четко произнес Ганилон. «Змея. Ядовитая змея, пригревшаяся у Авиньонского трона». «Оскорбления не делают вам чести, Преосвященный», — сказал брат Михаил. «Ты!» упрямо твердил архидиакон, пытаясь сосредоточить взгляд на доминиканце. «Ты все это устроил, демон! Твоя рука вела! Твоим старанием разверзлась бездна, ибо сказано в Писании: бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». «Абиссиус абиссиум инвокат», — громко сказал барон де Ферменкур. «Беда не приходит одна в иносказании. Где-то я такое уже слышал однажды. О чем он, преподобный?» «Все случившееся за последний год», — тяжело сказал молчавший доселе августинец, — «свершилось по воле его преподобия. Мессир де Го, вы не удосужились рассказать это даже своим верным псам, которые за вас бросятся в огонь и воду? Если чувство стыда вам знакомо доселе, возможно, и спасете душу». Братья-миряне остались непроницаемо бесстрастны. Жанин Фаст, как непосвященная в детали расследования, ничего не поняла. Жан де Портене лишь воздел очи горе, всем видом показывая: «Не мое это дело, мессиры, и вмешиваться не собираюсь». «Но...» — заикнулся Рауль. «То есть как свершилось по воле? Брат Михаил?» «Так и свершилось», — прохрипел Ганилон Корбейский. «Я догадался совсем недавно, уразумел, кто ввел в искушение, кто подталкивал и направлял». «О, вы преувеличиваете», — отмахнулся доминиканец. «Никто никого, как вы изволили выразиться, не направлял. Достаточно было подбросить вам и Сигфруа де Лангру, за которым, отдельно замечу, надзор никогда не прекращался, отдельные документы, конфискованные трибуналом многие годы назад. И вы сами все сделали. Абсолютно без стороннего участия. Моя задача – взять вас с поличным, что и произошло. Хотя, увы, слишком поздно». «То есть», – потрясенно сказал мэтр, до чего разума наконец-то начало доходить, в центре какой именно интриги он оказался, Вы были осведомлены с самого начала, что тех девятерых, которых убили люди де Лангра, на смерть обрекли вы? Нет, драгоценнейший Рауль Азнар, серьезно ответил преподобный. Все преступления они совершили по своей свободной и неотъемлемой от сотворенного Господом человека воли. Преосвященному, Камтуру де Лангру, рыцарю Аделону я не отдавал приказов. Однако знали, чем это может закончиться? Знал, кивнул брат Михаил. Вернее, предполагал. Отчего не предотвратил? Да потому, что бороться с явным, не имеющим ни смущения, ни замешательства злом, воплощенным в делах человека куда проще, чем с недоказанными, подспудными и тайными мыслями и намерениями. Несоответствие, да, отрешенно подумал Рауль. Эти чертовы контрадикции, о которых я вспоминал утром. Как же задешево меня купили, поманив словом «тайна», подсунув якобы неразрешимую загадку. Мозаика сложилась, как и предсказывал Ирсул бен Йозеф. Преподобный, изучая старые протоколы по следствию Тампля, наткнулся на конфискованную хронику командорства в Бребьере. Поднял дело на Сигфруа де Лангра, сопоставил со свежими донесениями и бросил приманку. Попадутся или нет? Попались, разумеется. С легкостью необычайной. Оставалось подыскать человека, знакомого с магическим искусством. Добро пожаловать, мэтр Азнар. И начать следствие об откровенной чертовщине, происходящей в отдаленном северном графстве. При этом отлично зная, откуда и как появилась означенная чертовщина. Не полностью, конечно, не в подробностях, но все-таки зная. Прекрасно разыгранный спектакль. Трагедия в духе Эсхила, Софокла и Эврипида в мистических декорациях. Боже милостивый, каким я оказался дураком. «Что вы на меня уставились, будто паломник на святые мощи?» — спросил Михаил Авернский. «Полагаете, я обязан был рассказать все? С самого начала? Открыться человеку, неоднократно попадавшему в поле зрения Инквизиции? Балующемуся Гоэцией? Да, мне был необходим знающий советник в этой сфере. Предполагалось, что дороги напрямую связаны с магией, колдовством. Надо благодарить барона де Ферменкур за развеянное заблуждение. Я не мог и не имел права полностью довериться вам, мессир Азнар. Надеюсь, вы успели изучить меня достаточно, чтобы понять. Я вообще никому не доверяю. Особенности ремесла. Но... Изволите чувствовать себя оскорбленным, обиженным, одураченным? Тем не менее, осиное гнездо мы разворошили. Да еще какое! Неуемное тщеславие Ганилона, наложившееся на гордыню разума и тягу к запретному плоду ложно раскаявшихся храмовников, череда невероятных случайностей, непредвиденное вмешательство сил потусторонних. Неужели вы думаете, что все пройденное зря? «Чума на оба ваших дома», — только и ответил мэтр. «Здесь вы правы как никогда», — согласился преподобный. «Вспомните, что мы видели в замке Вермель». «Следы обряда», — сказал Рауль. «Именно. Обряда жуткого, нечеловеческого. Но почему именно там? Кого вспомнил Аделон де Вермель перед смертью, желая убить своими руками? Я вам объясню». Мы вытрясли из исповедника мессира Аделона прелюбопытные сведения. И плевать на четвертое правило Латеранского собора. Оказывается, рыцарь собирался идти к нам, в трибунал. Когда понял, в какой трясине очутился, хотел донести. А донести он жаждал о том, что кое-кто, брат Михаил указал на алебастрово-бледного архидиакона, восхотел провести сатанинский обряд подчинения, для которого потребны невинные души. «Ганилон, вы и впрямь считали, что сможете подчинить пурпурного короля?» Пресвященный не ответил. «Молчите? Единственный, кто был способен хоть как-то воздействовать на свору, направлять ее, Гийом Пертюи, порождение ваших чресел. Он словно бы стоит на ступень ближе к этим существам из-за грани, одновременно находясь в их универсуме и здесь, в обители грешных смертных. Пурпурный король не нападал на замок Вермель. Было достаточно, чтобы свора появилась ночью под стенами, промчалась мимо, а дальше... Дальше в дело вступили люди, госпитальеры, под командой Сигфруада Лангра. «Оборотень», — напомнил Рауль. «Ликантроп из свиты Пурпурного Короля. Как он там оказался?» «Мессир Пертюи», — инквизитор повернулся к Серенькому. «Откройте нам этот небольшой секрет. Терять все равно нечего». «Ловишь смерда, сажаешь в клетку», — отрывисто и без эмоций сказал мэтр Гийом. «Оставляешь клетку на несколько дней возле прорехи. Когда тело пропитается силой, проникающей к нам оттуда, начинается превращение. Не обязательно волк, любой зверь. Тогда нам повезло. Голодного ликантропа выпустили, он свое дело сделал, загрыз привратника. Остальное просто». «Куда уж проще», — вздохнул брат Михаил. «Вы с Делангром и Приснами устроили в замке бойню, учинили кровавый ритуал и сделали так, чтобы подозрения пали на дикую охоту. Вот откуда аура черной магии и дохлый ликантроп. Рауль, вы доселе полагаете, что именно я держу первенство в области коварства и злодейств?» «Я бы их всех прикончил прямо здесь», — подал голос Жан де Портене. «Спороть животы до самой хребтины, как баранам на бойне, предварительно подвесив за ноги. Согласуется это с честью дворянина или нет, меня ни в малейшей степени не волнует». Преподобный жестом подозвал Танкреда. «Связать. Связать так, чтоб сам дьявол не распутал. Барон, вы утверждали, будто человек, переболевший чумой, второй раз не заразится?» «В большинстве случаев так и происходит». «Очень хорошо. Я не желаю рисковать своими людьми, отправляя их к пораженным чумой. Братья Миряне доставят его бывшее преосвященство и брата Августинца к храму обители цистерцианок. Вас не затруднит перетащить обоих в церковь и оставить перед алтарем? В обществе, так сказать, паствы. Пускай проведут оставшиеся им часы или дни в молитвах и покаянии». «Нет-нет», — зашипел Ганилон. «Убейте сразу». «Не надо принимать меня за бездушное чудовище», — холодно сказал Михаил Авернский. «Я даю вам уникальную, исключительную возможность спасти душу, а возможно и жизнь. Кто знает, вдруг вы невосприимчивы к чуме. Но если желаете, дозволю его милости барону де Ферменкур выполнить свои угрозы, как баранов на бойне. Отказываетесь? Вот, видите? Лучше призрачная надежда, чем страшная определенность. А господин Пертюи отправится с нами. Разбирательство с его персоной мы еще не закончили».